Глава 4. Понять эмоции ребенка значит выявить его сильные стороны. Ребенок, способный сопереживать чувствам других. Сопереживать с особой чуткостью. Если я не уберу свои игрушки, то кто это сделает? Разве ему не будет трудно? Это слова 7-летнего Сонь-Джуна, полностью поглощенного игрой. Будучи интровертом, он с удовольствием играет со своими игрушками, но при этом достаточно внимателен к наведению порядка. Интроверты, как Сонь-Джун, обладают особой чуткостью. Они глубоко задумываются о том, как их действия влияют на других людей, а также стараются придерживаться установленных правил. Конечно, экстраверты тоже могут вести себя как Сонь-Джун, но если присмотреться, станет понятно. Они делают это скорее для того, чтобы продемонстрировать соблюдение правил, чем из беспокойства о том, что может случиться, если они сами не уберут в своей комнате. Когда ребенок искренне переживает по поводу той или иной ситуации, мы говорим, что у него высокий эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это способность чувствовать свои и чужие эмоции и использовать эту информацию для управления своими мыслями и поведением. Дети-интроверты часто обладают высоким эмоциональным интеллектом. Они отличаются деликатностью, наблюдательностью и прямотой. Благодаря этим сильным сторонам они легко соблюдают правила, стараются не причинять вред другим и ведут себя вежливо. Многие психологи, занимающиеся вопросами развития, обнаружили, что у интровертов гораздо сильнее развито чувство моральной ответственности. Они более честны, эмпатичны и приобретают чувство справедливости и морали в более раннем возрасте. Эмоциональный интеллект. Определение эмоционального интеллекта было сформулировано в 1990 году Питером Соловеем, профессором психологии Йельского университета, и Джоном Майером, профессором университета Нью-Гэмпшира. Это понятие часто сравнивают с IQ, который до 2000-х годов использовался как мера адаптации к окружающей среде и представляет собой способность рационально обрабатывать информацию эмоционального характера. Эмоциональный интеллект подразделяется на 4 области. Эмоциональная осведомленность — способность определять свои и чужие эмоции. Эмоциональное знание — способность понимать эмоции, а не просто знать о них, чтобы выражать свои чувства. Использование эмоций — умение контролировать собственные эмоции и взаимодействовать с эмоциями других людей. Эмоциональная саморегуляция — способность использовать эмоции в зависимости от ситуации или собственного желания. Обычно считается, что эмоциональный интеллект на 30% формируется под влиянием темперамента и на 70% — окружающей среды. Он начинает развиваться в возрасте 2 лет, когда формируется самоконтроль, и быстро растет в период от 3 до 5 лет. Что ранит интровертов? Интроверты обладают высоким эмоциональным интеллектом, что делает их очень чувствительными и внимательными к другим. Они страдают, когда окружающие заставляют их подстраиваться под противоположные стандарты. Мамы и папы беспокоятся об эмоциональном состоянии детей-интровертов, когда те, во-первых, не выражают свои чувства, во-вторых, недружелюбны к другим, в-третьих, упрямятся и испытывают внезапные вспышки эмоций, в-четвертых, не могут справиться с социальными проблемами. Родители оценивают таких детей как неуверенных и лишенных социальных навыков. На ребенка навешивают ярлык пассивного и закрытого, прежде чем он сам поймет, кто такой. У ребенка, который часто слышит подобные слова, формируется негативное отношение к себе. Восприятие окружающих делает детей эмоционально уязвимыми, и это вызывает у них тревогу. По мере роста тревожности ребенок становится более нетерпеливым, раздражительным и агрессивным по отношению к другим. К этому моменту в сознании интроверта уже сформировались чувства отчаяния. Я не могу доверять никому другому, неприязни и обиды. Почему же никто не понимает, через что я прохожу? На самом деле, для многих интровертов, которых я встречала, обида является основной эмоцией. Слова не выходят, так много забот, а люди этого не понимают. Так рождается обида. Ребенку-интроверту может казаться, что он стоит перед огромной стеной, похожей на Великую Китайскую, а вокруг люди, которые дают только объективные указания. Родитель может упрекнуть ребенка со словами «не молчи», «говори, если расстроен», и это всегда тяжело для него. На самом деле, способность интровертов выражать свои чувства сильно варьируется в зависимости от ситуации, места и людей, с которыми они находятся. Их поведение полностью меняется, когда они находятся в знакомом месте, в безопасности и с людьми, которым доверяют. Когда ребенок-интроверт впервые приходит в кабинет игровой терапии, он может чувствовать себя неловко при встрече со специалистом. Но по мере игры дети узнают друг друга и становятся крайне разговорчивы. Порой ребенок берет на себя роль рассказчика и заранее готовит истории о том, что произошло за неделю, которыми можно поделиться. Он также проявляет большую долю эмпатии, пытаясь поставить себя на место врача, с которым сблизился. Жаль, что не все могут заметить этот аспект личности ребенка, потому что сами ни на шаг не выходят из своей зоны комфорта. Почему никто не понимает, что у меня на душе? Давайте глубже посмотрим на обиду, возникающую в сознании ребенка-интроверта. Такие дети часто сталкиваются с ситуациями, когда взрослые прекращают разговор до того, как они успевают заявить о себе. Другими словами, они обижаются, потому что их чувства разбавляются чужим языком, и у них нет времени осознать, в чем, собственно, заключались их чувства. Обида усиливается, если у ребенка есть экстравертный брат или сестра, или он часто общается с экстравертами. Это происходит потому, что у него нет возможности высказаться, а экстравертный ребенок доминирует. Подобный опыт, повторяющийся на постоянной основе, делает ребенка упрямее. На самом деле многие считают интровертов упрямыми, но за их упрямством скрывается обида на то, что они не могут заявить о себе. Хиын 5 лет. У нее есть брат-близнец. Если она упрямится, то ее не переубедить. Хиын очень неуступчива и настойчива. Она устроит истерику прямо на улице, но добьется своего. По словам ее матери, Хиын почти год жила у других родственников из-за болезни бабушки по материнской линии. По сравнению с братом, который легко адаптируется ко всему, взрослые в семье считали Хиын привередливой, непослушной, хмурой девочкой. Обида продолжает накапливаться в сердце из-за того, что взрослые не принимают во внимание темперамент ребенка. Во время игровой терапии Хиын внезапно повысила голос и стала раздражительной в попытках отстоять свое мнение. Когда я спросила ее: «Ты думаешь, нужно разозлиться, чтобы другие тебя услышали?» Она ответила: «Да, нужно показать свое недовольство или сильно разозлиться». Истерики были для нее способом решения проблем, так как ее мнение всегда игнорировали. Таким образом, интроверты становятся упрямыми, потому что им не дают времени и возможности заявить о себе в условиях стремительно меняющегося мира. Обычно мы не используем термины «напористый» и «упрямый» как взаимозаменяемые. Прилагательное «напористый» применяют для описания человека, который четко выражает свои убеждения в той или иной ситуации. Напористые люди пытаются убедить каждого в правильности своего мнения. С другой стороны, упрямого человека, скорее всего, не переубедить, потому что он хочет лишь добиться своего, а не вступать в диалог с другими. Интроверты не рождаются упрямыми. Как мы уже говорили, это происходит от того, что их критикуют за медлительность. Если позволить им спокойно выражать себя, упрямство исчезнет. Как ребенку-интроверту снять стресс? Первые мысли определяют отношения. Восприимчивые и чуткие интроверты склонны зацикливаться на собственных чувствах. Им также требуется очень много времени, чтобы оправиться от сильных эмоций. Они не знают, когда их настроение улучшится, и даже если решат молчать, вряд ли изменят решение. Из-за этого дети-интроверты не способны должным образом регулировать свои эмоции. В своей практике я наблюдала множество случаев, когда родители впадали в замешательство, если их сын или дочь, никогда не участвовавшие в драках, внезапно нападали на другого ребенка. Это происходит потому, что сдерживаемый гнев, обида, разочарование, тревога ребенка выходят наружу в одночасье. Неадекватные эмоциональные проявления у интровертов характеризуются упрямством, беззвучным плачем и вспышками гнева. С возрастом эти чувства неосознанно проявляются в виде раздражительности. Другими словами, интроверты испытывают сильный стресс, потому что им трудно отступать от собственных представлений. Они также могут спрятаться от проблемы вместо того, чтобы показать свое напряжение, из-за чего родителям становится сложнее следить за ними и защищать. Интроверты с высоким уровнем стресса могут испытывать чрезмерное напряжение и тревогу. Им всегда нужно предвидеть ситуации, чтобы чувствовать себя в безопасности, а тревожность продиктована неготовностью к ним. Чем младше ребенок, тем выше у него уровень напряжения и тревоги, поскольку ему пока недостает опыта и когнитивных навыков, чтобы обеспечить свое душевное спокойствие. Существенная трудность заключается в том, что как только человек испытывает очень высокий уровень напряжения и тревоги, он старается избегать подобных переживаний. Поэтому первый шаг в социальной жизни, который переживает ребенок-интроверт, очень важен. Родителям следует избегать частой смены обстановки и создать атмосферу, которая будет способствовать спокойствию ребенка. Важно дать детям раннего возраста погрузиться в то, что им нравится, и предоставить для этого время. Если вы подождете достаточно долго, ваш ребенок выплеснет свое разочарование и расскажет о ситуации, которая вызвала у него стресс. Как только он откроется, вы вместе сможете решить проблему. Ребенок, который использует сон как средство защиты. Мы уже упоминали, что интроверты чувствительны к нейромедиатору под названием ацетилхолин, который вызывает чувство спокойствия и умиротворения. Поэтому, столкнувшись с неловкой ситуацией, такие люди, как правило, отступают, чтобы избежать ненужного конфликта. Эта черта заставляет их анализировать ситуацию, даже когда им приходится принимать важные решения или проявлять напористость. Если проблема кажется трудной для решения, они прячутся. Если вы поговорите с подростками-интровертами, большинство из них расскажут вам, что спят, когда накапливается стресс. Такая стратегия избегания — то, с чем интроверты знакомы лучше всего, и то, что работает для них оптимально. Но не все проблемы решаются, если избегать их или сдаться. Чем больше вы уклоняетесь, тем ниже уважение к себе и больше страх. А по мере взросления ситуация становится еще хуже. Дело не в недостатке сил или опыта, которые имелись в молодости, а в отсутствии смелости и желания столкнуться с новыми ситуациями. Так же, как людям, которые не умеют говорить «нет», с возрастом становится все труднее это делать. Чтобы превратить стратегии избегания в соответствующие навыки решения проблем, нужно показать ребенку-интроверту, что это возможно с помощью моделирования. Важно применять на практике различные творческие альтернативы, чтобы вселить чувство удовлетворения и уверенности «я могу это сделать». Допустим, у вас конфликт с кассиром в супермаркете. Если мать объяснит свою позицию, вместо того, чтобы сдаться с причитаниями или агрессивно спорить в ответ, ребенок почувствует, что он может высказывать свое мнение, не доводя ситуацию до конфликта. Это косвенный опыт, но он может стать отличным примером хорошего социального взаимодействия. Защищайте себя и стройте отношения. Ребенок все видит и слышит. Дети-интроверты хорошо осведомлены о своем окружении. Они знают, о чем говорят взрослые и что происходит в доме, но не показывают этого. Они слушают все, что говорят другие, даже когда не участвуют в разговоре, и внимательно относятся к тому, что видят. Однако, если это не их дело, они не притворяются, что знают. Например, когда в доме что-то происходит, взрослые даже не подозревают, что ребенок в курсе. Спустя месяцы или даже годы ребенок вспоминает обо всем, говоря: «Мама тогда так говорила», и родители удивляются его наблюдательности и памяти. Если вы являетесь родителем ребенка-интроверта, то наверняка хотя бы раз сталкивались с подобным. То же происходит и в школе. Когда ребенок-интроверт входит в незнакомый класс в новом учебном году, он интересуется другими детьми, как и ребенок-экстраверт. Он запоминает все имена, пытается завязать разговор с каждым одноклассником. Он знает, что происходит вокруг, но когда спрашивают, отвечает, что еще ни с кем не знаком. Ребята знают, чем любят заниматься их друзья, но сами в этом не участвуют. Из-за этих особенностей детей-интровертов часто неправильно воспринимают как эгоцентричных, не интересующихся внешним миром людей. Играем вместе, но не дружим. Представьте себе, что вы спрашиваете ребенка, который только что поступил в начальную школу, много ли у него друзей. Экстраверт ответит, что все одноклассники — его друзья. В его представлении все знакомые дети — друзья. С другой стороны, ребенок-интроверт может сказать: «Не знаю» или «Мне есть с кем играть, но они не мои друзья», хотя учебный год уже подходит к концу. Интроверты скучают по друзьям, с которыми общались с самого детства, и даже когда они меняют класс, то все равно вспоминают о старых приятелях. Вот почему интровертам нужны товарищи со схожим характером. Лучше дружить с тем, кто имеет те же интересы и может спокойно играть вместе, чем с шумным, возбужденным или внезапно вторгающимся на его территорию. Если спросить интроверта, с какими детьми ты не хотел бы учиться в одном классе, он почти точно ответит: с задирами, шумными детьми, бандитами. Однако иногда интровертам нравятся дети с сильным темпераментом или экстраверты, которые ладят со всеми, находятся в центре внимания и пользуются популярностью в классе, потому что с ними весело играть. Однако долго это не продлится, ведь интроверты не только не могут совладать с энергией экстравертов, но и продолжают сравнивать себя с ними, что делает отношения некомфортными. Также могут возникнуть ссоры из-за внезапного ощущения, что на вашу территорию покушаются и обращаются грубо. По этой причине дети-интроверты в основном ищут похожих на себя, а, подружившись, стараются понять и соответствовать их представлениям. Они бережно относятся к своим друзьям, чтобы сохранить отношения надолго. Спросите взрослого интроверта о его отношениях в школе. Многие ответят: «У меня было не так много друзей, но есть несколько настоящих, с которыми я общаюсь и по сей день». Дети, чувствительные к мнению окружающих. Интроверты не любят критику в свой адрес. Хотя мало кто реагирует на замечания окружающих, интроверты необычайно восприимчивы к ней, даже если это не стоит их внимания. Даже в младенчестве интроверты проявляют эту склонность, что говорит о том, что они от природы чувствительны к мнению других. Столкнувшись с внешними проблемами, они обладают превосходной способностью к саморефлексии и ищут причину внутри себя. Если им кажется, что они поступили неверно, а кто-то заводит разговор на эту тему, любые реплики автоматически ощущаются как критика. Однажды я видела, как ребенок-интроверт во время игры с мыльными пузырями пролил раствор. Он пытался сделать мыльный пузырь из пролитого на пол, однако, услышав вполне нейтральное замечание «нельзя использовать мыльные пузыри, которые пролились на пол», тут же раздраженно ответил: «Я знаю». Это доказательство того, что он уже понял свою ошибку и переживает о мнении окружающих. Если ребенок гибок, он может попытаться защитить себя, говоря: «Я хотел посмотреть, что получится», или «Я пролил, ничего страшного». Однако интроверт уже критикует себя за то, что пролил мыльный раствор, поэтому ему трудно реагировать сдержанно. Ребенок, находящийся в позиции защиты, не может выглядеть хорошим в глазах другого человека. О нем подумают, что он не способен раскаяться и извиниться. Однако, если присмотреться, станет понятно, что ребенок уже знает о своих ошибках, как никто другой. В этом случае, вместо того, чтобы указывать на неправильное поведение, вы можете сказать: «Я знаю, что ты все понимаешь, но что ты можешь сделать, чтобы исправить ситуацию?» Идея заключается в том, чтобы оградить ребенка от критики и указаний, а также помочь ему найти новые альтернативы и более подходящие модели поведения. Тогда он сможет разработать новые ответные реакции, доверяя при этом родителям или взрослым, которые его защищают. Разговор, открывающий душу, против разговора, закрывающего душу. Как общаться с детьми-интровертами? В общении с детьми-интровертами есть несколько особенностей. Первое заключается в том, что без определенной темы разговор не завяжется. Им не нравится попусту болтать. Если вы накануне говорили о динозаврах с очень юным интровертом, а его вдруг спрашивают об этом в детском саду, он скажет: «Мы как раз говорили о динозаврах», и захочет вернуться к теме. Они красноречивы при обсуждении тем, которые им интересны. В противном случае будут отвечать кратко или вовсе делать вид, что не понимают, о чем речь. Это и расстраивает родителей. Собеседника могут интересовать совершенно отличные темы, и порой создается впечатление, что ребенок совершенно не обращает на это внимания. Однако это заблуждение со стороны родителей. Интроверты редко игнорируют слова других. Они слушают, но не знают, как сформулировать свое мнение, и потому молчат. Важно помнить об этом. Вторая особенность заключается в следующем. Когда интроверту задают вопрос, он тратит значительное время на формулирование ответа. Это происходит потому, что такие люди склонны очень долго думать. Если человек, имеющий дело с ребенком-интровертом, нетерпеливый родитель, экстраверт или учитель, существует высокая вероятность того, что он не сможет переждать это время, будет настаивать на немедленном ответе или перейдет к другому вопросу. Когда ребенку предстоит сделать важный выбор, он не сдвинется ни на шаг, пока не сможет организовать свои мысли. Возможно, вам придется подождать несколько часов или даже месяцев. Даже если родитель, задавший вопрос, уже забыл о нем, ребенок помнит. Просто ему трудно ответить. Интровертам также интересны мысли других людей, как и собственные. Вон Джун, 5-летний мальчик, с которым я познакомилась в ходе консультации, любит играть со мной в машинки. Он выбирает две машинки из целой кучи и просит меня сделать то же. Затем спрашивает, почему я выбрала именно эти, и сам с удовольствием рассказывает, почему выбрал свои. В то время как разговоры экстравертных детей продиктованы исключительно их собственным любопытством, интровертов больше волнует, сходятся ли они с собеседником во взглядах. Метафоры и аналогии помогают понять ребенка. Интроверты любят глубокие разговоры, полные символов и метафор. Окружающие часто ошибочно полагают, что они предпочитают простые прямолинейные вопросы. Однако это вызывает лишь короткие ответы типа «да» или «нет» и приводит к более глубокому диалогу. Для естественного общения с интровертами говорите прямо и предоставьте достаточно свободы действий, чтобы ребенок не чувствовал себя неловко. Обязательно учитывайте его нежелание напрямую выражать чувства. Один из способов сделать это — использовать символы и метафоры. Например, если вы зададите второкласснику, испытывающему трудности с контролем гнева, прямой вопрос из разряда «Ты не в состоянии контролировать свой гнев?» или «Почему ты так злишься из-за этого?», ребенок постарается уйти от ответа. Однако, если вы зададите вопрос, используя образные выражения, то получите конкретику. «Что ты чувствуешь, когда злишься? Как будто все тело горит?» «Нет. Еще хуже, как будто нахожусь в центре земного ядра». «Понятно, ты, должно быть, чувствуешь себя настолько подавленным, что ничего не можешь с этим поделать, и оттого так тяжело. Становится слишком жарко, так что нужно отправиться на Северный или Южный полюс. Есть ли способ туда добраться? Не знаю, как на Северном или Южном полюсе, но в тундре я был. Таким образом, они могут выразить свои чувства без необходимости подробно объяснять что-то. Интровертам, которые не любят показывать свои эмоции, может понравиться такой тип диалога, потому что он представляется им более безопасным. В конце концов, в беседах с интровертами лучше всего помогает терпение, сочувствие и обмен мнениями по ключевым темам, а не легкие разговоры о происходящем вокруг. Не общаются, если не хотят. Одна из вещей, которая огорчает матерей и отцов-интровертов, то, что ребенок не делится с ними происходящим. Он не расскажет вам, что случилось в школе, потому что он поссорился с другими детьми или за что его отчитал учитель. Каждый раз приходится узнавать об этом от кого-то другого, что усиливает беспокойство. У родителей появляется страх, что они не смогут защитить ребенка или правильно его воспитать. Экстравертным родителям особенно тяжело с молчаливыми детьми. Однажды я попросила маму с таким психотипом, воспитывающую сына-интроверта, рассказать мне о проблемах, с которыми она столкнулась при его воспитании. Она сказала, что если сын не понимает суть вопроса, то молчит, и на вопросы, требующие проверки фактов, тоже не отвечает. Интроверты не выражают своих чувств, когда считают, что ответ на проблему уже известен или опасаются, что осведомленность другого человека усложнит ситуацию. Они считают общение ненужным или бесполезным. Ребенок думает, что если он не ответит, то другой человек признает его несогласие. Именно так он и выражает свое мнение. Если вы что-то сказали ребенку, а он не отреагировал, то лучше оставить все как есть. Он без слов выражает свое нежелание соглашаться. Как мотивировать ребенка-интроверта? Избегать то, что не нравится. Внешне дети-интроверты кажутся гораздо менее энергичными. Это объясняется тем, что они любят сосредоточиться на чем-то одном и играть в одиночестве. Но на самом деле у них не меньше энергии, чем у экстравертов. Они просто по-разному направляют эту энергию. Экстраверты ищут желаемое вовне. У них сильна потребность исследовать. Интроверты, напротив, стараются избегать того, что им не нравится, и устранять дисбаланс, при котором энергия слишком сконцентрирована в одном месте. Другими словами, первые ориентированы на достижение, а вторые — на избегание неудачи. Быть ориентированным на цель означает сосредоточиться на желаемом и направить усилия на достижение этого, а быть ориентированным на избегание означает использовать энергию для предотвращения нежелательного. Например, когда вы пытаетесь мотивировать сына или дочь сделать домашнее задание, которое им не нравится, экстравертный ребенок пойдет навстречу, если вы предложите ему в награду одну из тех вещей, которые он обычно хочет, например, компьютерную игру или робота. Интровертам, напротив, полезно напоминание о последствиях невыполнения задания. Другими словами, поведение экстравертов мотивируется тем, что они хотят сделать, а интровертов — тем, что им нужно сделать. Это не значит, что интроверты не хотят ничего делать. И уж точно не означает, что их цели бессмысленны. Просто у них не так много желаний, и они не так часто меняются, как у экстравертов. Такая модель поведения — их способ адаптации к миру. Поскольку в нашем обществе весьма распространены западные тренды, где высоко ценится энергичность экстравертов, ориентация на избегание неудачи может казаться проявлением пассивности. Однако люди, занимающие любую из этих позиций, одинаково ориентированы на достижение цели. Я консультировала Кихуна, второклассника, который ненавидел учиться. Когда мама сказала ему, что увеличит карманные деньги, если он улучшит результаты тестов, он не заинтересовался. Нежелание учиться перевесило финансовую перспективу. Однажды мама сказала ему, что если он будет хорошо учиться, то когда вырастет и станет солдатом, его переведут в более престижное подразделение. Эта история была очень важна для него и стала стимулом к учебе. Интроверты руководствуются личными принципами в вопросах мотивации, поэтому прежде чем действовать, важно объяснить им, насколько это необходимо. Смелость развивается в контролируемой среде. Интроверты ценят чувство контроля над ситуацией. Оно возникает из знакомых мест, привычного окружения, людей, которые верят в них, и обстановки, в которой они могут действовать на своих условиях. Родители интровертов часто задаются вопросом, почему их ребенок не может совершать на улице и половины того, что он делает дома. А причина в том, что они не чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы быть самими собой, поэтому нет и мотивации. Для того, чтобы интроверты были мотивированы в нужном месте и в нужное время, необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, таким ребятам важно ощущать тесную эмоциональную привязанность к родителям. В отличие от экстравертов, которые ищут разнообразные внешние стимулы, интроверты сосредоточены на отношениях со значимыми людьми. По этой причине привязанность к родителям, братьям и сестрам имеет для интровертов огромное значение. Во-вторых, больше всего они ценят признание, но им не нужна бессмысленная похвала или поддержка. Ребенка, который потратил много часов и сил на какую-то работу, очень расстраивает, если это никто не оценил. Напротив, они чувствуют доверие и удовлетворение, когда их искренне хвалят за то, что они даже не заметили в своей работе. Это дает мотивацию. Возьмем в качестве примера настольный бейсбол. Похвалите ребенка за то, что он пытается понять механику игры или придумывает собственные стратегии, а не просто концентрируется на попытке набрать очки. В следующей игре вы увидите, как он пытается найти более научно обоснованную и эффективную стратегию. В то время как экстравертов интересует сама похвала, интровертам важно содержание похвалы. В-третьих, детей мотивирует среда, соответствующая их природному темпераменту. Первоклассница Айон, которой было особенно некомфортно в незнакомых ситуациях, однажды во время школьных каникул отправилась с классом в больницу. Там дети могли попробовать себя в качестве медиков. Учитель, сама эта ситуация и дети были девочке незнакомы. Она нервничала и не могла ничего сделать. Однако учительница, ответственная за происходящее, не стала обращать внимания на ее нерешительность, а просто сказала, что Айон может присоединиться к остальным, когда будет готова. Утром она наблюдала за игрой детей издалека, а после обеда уже была в самом центре событий. Подобный медленный переход может помочь интровертам почувствовать себя непринужденно и способствовать мотивации. Разговор по интересам увеличивает мотивацию. Иногда в разговоре с ребенком-интровертом может показаться, что вас игнорируют. Это происходит потому, что он не проявляет особой реакции. Одна из многих причин заключается в том, что такие дети не хотят поддерживать диалог на неинтересную с их точки зрения тему. Интровертам нелегко вступить в непринужденную беседу или сделать вид, что они что-то знают, если им это неинтересно. Они часто сводят разговор на «нет» короткими ответами вроде «не знаю», «нет» или «ну», когда речь заходит о темах, которые их не затрагивают. Для них важно, чтобы любая деятельность имела смысл, цель или хотя бы привлекала. Дети в раннем возрасте не способны развить внутреннюю мотивацию, которая придает вещам смысл и цель. Следовательно, чтобы в конечном итоге выявить их мотивацию, необходимо сосредоточиться на самом интересе. Однажды ко мне обратился Хён Сок, первоклассник, который был очень чувствительным и не любил показывать другим, что он делает. Учителя часто делали ему замечания, потому что тот очень неохотно выступал с докладами или делился своим мнением. Однако он с удовольствием показывал другим свои любимые чертежи или дизайны автомобилей. И это еще не все. Когда другие люди проявляли хоть малейший интерес к его хобби, ему хотелось похвастаться всем, что он знал об автомобилях, потому что это его страсть. Все дети наслаждаются только теми занятиями, что связаны с их интересами. Экстраверты склонны часто их менять или проявлять кратковременное любопытство. Интроверты, напротив, погружаются в свои интересы почти на уровне профессионалов. Поэтому распознавание их интересов может оказать значительное влияние на степень мотивации. Если ребенок совсем не интересуется историей, вы можете связать ее с его интересами. Допустим, он интересуется оружием, например, танками и пушками. Когда у ребенка появится любопытство к танкам и пушкам, познакомьте его с войнами, в которых они использовались, и постепенно расширьте его знания, включив в них названия и историю стран, участвовавших в этих сражениях. Так ребенок получит массу удовольствия от изучения истории. Эмоционально здоровые дети и учатся лучше. Почему развлечения важны для интровертов? Все дети любят играть, без исключений. И интроверты, и экстраверты выплескивают энергию именно в процессе игры. Благодаря этому любой ребенок может вовлечься в игру и получать от нее удовольствие. Несмотря на это, родители часто жалуются, что их ребенок-интроверт не ладит с другими детьми. Они часто играют сами по себе, когда должны быть частью группы. Родители могут посчитать, что их ребенок словно белая ворона, потому что он не взаимодействует с другими детьми или любит играть один. Однако реальность такова, что ребенок выпадает из группы, потому что другие дети не играют в те игры, которые нравятся ему. Для детей-экстравертов игра сама по себе хороша и увлекательна, поэтому не имеет особого значения, в какую играть. А для интровертов это как раз имеет большое значение. Им важно построить связь и найти общие интересы. Если у вашего ребенка-интроверта есть друг, чей стиль игры совпадает с его, он будет счастлив общаться с ним целыми днями. Интроверты серьезно относятся к выбору игры. Хотя эта серьезность имеет и положительные стороны, она также может способствовать упрямству и замкнутости ребенка. Как родитель, вы должны помочь ему быть гибким и подстраиваться под ситуацию. В этом отношении игра очень важна для интровертов. Она заставляет человека чувствовать себя легко и радостно. Интровертам требуется много времени, чтобы начать играть, но как только они это делают, их поведение меняется. Они общительны в процессе, с удовольствием вовлекаются в те сюжетно-ролевые игры, которыми обычно наслаждались в одиночестве. Энергия и жизненная сила также растут. Важен тот опыт, которым ребенок обменивается через игру. Во время нее он учится понимать точку зрения других людей и получает социальный опыт. Для настороженных детей-интровертов нет более безопасного источника получения опыта, чем игра. В процессе игры ребенок использует множество моделей поведения, отличные от повседневной жизни. 7-летний Кё Хун обычно спокойный и осторожный мальчик. Но когда он приходит в комнату игровой терапии, мы с ним всегда практикуем ситуации, полные борьбы и приключений. В этом возрасте каждый мальчик хочет стать героем. В то время как дети-экстраверты удовлетворяют эти потребности различными способами со своими реальными друзьями, интроверты, которых больше волнуют правила и социальные нормы, делают это через игру. Дети эмоционально вовлекаются в игру. Игра дает детям возможность мыслить шире. На самом деле, стимулировать любознательность ребенка и дать ему возможность поразмышлять над ситуацией в повседневной жизни непросто. Интроверты по природе своей творческие натуры и любят генерировать идеи. Если задать им правильные вопросы, они предложат креативные стратегии. Игра — это окно, через которое ребята могут проявить воображение и изобретательность. В то время как экстраверты больше заинтересованы в победе и веселье, интроверты чаще интересуются механикой игры. Они находят эффективные стратегии и дают им названия. Один 8-летний мальчик, которого я консультировала, находил особые приемы в каждой игре и давал им такие названия, как «космический вирус», «тактика потока», «вихревой шанс» и так далее. Когда его подбадривали, он еще больше воодушевлялся и продолжал искать еще более сложные стратегии. Чтобы интроверты получали максимальную пользу от игры, лучше всего по возможности играть один на один. Дети нуждаются в этом не меньше, чем в забавах со сверстниками. Это связано с тем, что именно в игре они сталкиваются с миром в миниатюре. Учатся идти на компромисс, договариваться, конфликтовать, разрешать проблемы, примиряться и улаживать основные вопросы социальной жизни. Взрослый, который слушает и отвечает, позволяет им узнавать себя и учиться хорошим социальным моделям. Для ребенка очень важно, чтобы другой человек следил за его потоком сознания, поощрял и хвалил. Поэтому и обучение, и игру лучше проводить один на один. Связь, возникающая в такие моменты, повышает концентрацию ребенка и обеспечивает оптимальный эффект от обучения и игры. Конечно, групповые игры и учеба — необходимый опыт для ребенка, но слишком шумная и отвлекающая обстановка может вызвать перевозбуждение. Это нарушает процесс погружения и делает ребенка более чувствительным. Любопытство усиливает эффективность обучения. Интровертов трудно остановить, если они начали что-то делать. Они могут играть в одну и ту же игру десятки раз, а начав собирать лего, обязательно доводят дело до конца. Это огромное преимущество для эффективного обучения. Как же его использовать? Чтобы увлечь ребенка учебой, необходимо стимулировать его любознательность. Здесь на помощь приходят мощные вопросы, которые фокусируются на определенной теме. Это техника, которая помогает ребенку развить любопытство в отношении того, о чем он даже не задумывался. Например, он смотрит на автомобиль и описывает увиденное. У этой машины нет боковых зеркал, и это отличает ее от других. Родители могут подвести ребенка такими вопросами, как: «Да, вот такая особенная машина, но какие проблемы возникают при отсутствии боковых зеркал?» Или «Как эта машина компенсирует функцию, которую выполняют боковые зеркала у других автомобилей?» И вам нужно помочь сыну или дочери решить эти задачи самостоятельно. Детям-интровертам нравятся вопросы, затрагивающие область их интересов. Они проявляют стойкое желание к поиску ответов. Другими словами, вместо того, чтобы задавать многочисленные поверхностные вопросы, вам следует задать хотя бы один более глубокий, который открывает глаза на нечто новое. Шаг за шагом. Интроверты быстро утомляются при обилии дел и чувств, даже если они приятные. Поэтому, чтобы удержать интерес, нужно знакомить их совсем постепенно, шаг за шагом. Даже если есть желание позволить ребенку попробовать себя в различных условиях, не следует вносить частые изменения. Он должен адаптироваться. Количество игрушек для малышей также нужно свести к минимуму. А слишком много учебы в школе или домашних заданий может привести к тому, что ребенок будет испытывать сильный стресс и вовсе бросит это дело. Если заметна перегруженность объемом домашнего задания, помогите разбить его на более мелкие части. Если сын или дочь испытывают страх перед экзаменом, напомните о том, что они уже знают, а затем сосредоточьтесь на том, что еще не было изучено. Вместо того, чтобы сразу подходить к большому объему информации, фрагментируйте ее и разбирайтесь с частями по очереди. В психологии это называется детализацией, от английского chunk down. Chunk в данном контексте означает толстый большой кусок. Это значит разбить большой кусок на более мелкие. Когда вы детализируете цель, то дробите крупную цель на более мелкие. Таким образом, человек фокусируется на небольших задачах, которые можно выполнить прямо сейчас, и чувствует удовлетворение от каждой из них. Что делать, если ребенок жалуется, что не может за сегодня выполнить все домашние задания? В этот момент важно осознать, что он уже перегружен и ничего не способен делать. Отнеситесь с пониманием к детским чувствам и постарайтесь облегчить ему работу с помощью различных вопросов. Например, а если выбрать всего две задачи, которые можно решить за 30 минут? Как тебе? Или какую часть домашнего задания ты бы мог сделать сегодня? Затем задайте вопросы, которые помогут разбить все на мелкие кусочки и распределить время. Беспокойство и подавленность ребенка вызваны тем, что задача слишком велика и расплывчата. Чтобы бороться с этим, нужно сделать цель конкретной в соответствии с темпераментом интроверта. Способности проявляются в правильной обстановке. Интровертам может казаться, что они всегда проигрывают, потому что не высказываются, если у них нет настроения это делать. Они не реагируют на вопросы, ответы на которые хорошо знают, не решаются сделать то, что отменно получается, и упускают возможности. Если это происходит неоднократно, они начинают жалеть себя. Им не нравится соревноваться и быть объектом сравнения, но желание добиться успеха все так же сильно. Однако из-за своего темперамента им нелегко мириться с несовершенным, находиться в центре внимания и, следовательно, продемонстрировать свои способности. Действительно ли обстановка в детском саду или школе подходит интровертам? Разве им не нужна та школьная среда и методы обучения, при которых у них будет больше времени, возможностей продемонстрировать свои способности? Если учитель принимает во внимание темперамент ребенка-интроверта, он не будет требовать от него немедленного ответа во время урока, а попросит сначала записать свои мысли, а затем изложить их вслух. Отличие поведения и характера интровертов и экстравертов вы найдете в таблице в PDF-приложении к этой аудиокниге. Детям-интровертам реже удается привлечь внимание. Труднее получить похвалу по сравнению с детьми-экстравертами, потому что они меньше выражают себя внешне. Поэтому, чтобы повысить их веру в свои силы, нужно быть более чутким и зеркально отражать мимику и движения.